Глава 11. Газета «Новое время». Юмор. Врачебные советы. Первый. Не следует спать на левом боку, это стесняет сердце. Второй. Нельзя спать на правом боку, это тяжело для печени. Третий. Вредно спать на животе, это сдавливает грудную клетку и мешает правильному дыханию легких. Четвертый. Следует избегать спать на спине, это дурно отзывается на почках и на центральной нервной системе. Пятый. Спать сидя – большая неосторожность. Неестественное положение тела не дает настоящего отдыха, часто даже утомляет. Соблюдая эти 5 советов относительно сна, вы всегда будете здоровы телом и бодры духом. Стоило мне услышать о том, что Вика меня бросила, тут-то меня и накрыло. Перед глазами упало красное забрало, я скрежетнул зубами. Руки сами зашарили по столу, натолкнулись на утренние газеты. Что за бред там пишут? «А Виктория, получается, съехала, никого не предупредив?» — спросил я, чуть не дав петуха, но вовремя закашлялся. Директор на меня удивленно посмотрел. «А вы и не знали?» «Не знал». Чириков наклонился ко мне, сочувствующим голосом произнес: «На третий день после вашего отъезда. Вещи вывезла, но частично. Живет с невенчанной с фотографом». Директор вытащил из кармана платок, вытер лоб. «Да, да, с тем самым, что ее учил. По слухам, на Арбате квартиру снимают». «Ну да, откуда все начинается, туда все и возвращается. Я даже не удивлюсь, если в доме у Марии Сергеевны. Вот будет хохма». «Что же вы так побледнели, Евгений Александрович?» Директор дотянулся до графина, налил мне стакан воды. «Скандала со вдовой опасаетесь?» «И опасаюсь. Вы забыли, сколько Елена Константиновна нам крови попила?» «Госпожа Талли в правление русского медика входит», — Чириков тяжело вздохнул. «Так что будем делать с жилплощадью? У нас уже очередь молодых врачей заселяться». «Ничего», — по слогам жестко ответил я. «Сначала мне надо переговорить с Викторией Августовной». «Позвать ее? А она на работе?» «Пока да», — неопределенно ответил директор. «Но был уже разговор». «Какой?» «Виктория Августовна хочет открыть свое фотоателье». «Ах, вот как! Зовите ее». Чириков вроде как облегченно вздохнул. Ожидал более бурной реакции или переживал, что принес худую весть? «А как к этому относиться? С одной стороны, Вика в последнее время слишком часто смотрела на безымянный палец правой кисти. Все ей там чего-то не хватало. И черты характера любезной матушки нет-нет, да и просматривались. А с другой стороны, мне войны среди акционеров русского медика не нужны. Пусть девица Таль устраивает личную жизнь, как ей хочется, я ей только добра пожелаю. Хотя с этим вольным художником, сдается мне, будет он с нее деньги тянуть на высокое искусство без устали». Разговор с Викой сложился трудно. Девушка сама пошла в атаку, начала упрекать меня в небрежении к ней. «Я не собираюсь оставаться старой девой». «Когда свадьба? Я что-то не вижу приглашения». Сделал вид, что ищу на столе в документах. «Ах ты, негодяй!» Вика резко развернулась, схватилась за ручку двери. Пришлось вскакивать, прыжками бросаться к ней, не давая выйти. С трудом, но оторвал руку от ручки, вернул за стол. Викторию всю колотило. Я налил ей воды, прям как Чирик в четверть часа назад мне. Начал успокаивать. Тихим, гипнотическим голосом просил не принимать больше скоропалительных решений. Что сделано, то сделано, но бросать медицину при явном таланте к ней? «Совершенно невозможно с тобой будет сталкиваться в коридоре, на обходе», — обреченно отвечала мне девушка, плача и стуча зубами по стакану с водой. Опять порция гипноза. Рассказал про свои планы насчет Питера, про назначение Моровского главврачом всей московской богадельни. Вроде убедил. И сразу после девушки вызвал к себе Жигана. Вот кто-кто, а хитрованец выглядел довольной жизнью. Костюм тройка, лаковые штиблеты, подстриженная борода. Даже деколоном приятным пахнет. «Вызывали, Евгений Александрович. Доброго вам здоровица». Даже речь изменилась у Жигана. «Слушай, а как тебя зовут по имени-отчеству?» — поинтересовался я, опешив от нового облика безопасника. «Титом крестили, а батю Кузьмой значится». «Вот что, Тит, про Викторию Августовну слышал?» «Обитается она, значит, на Арбате, в Обуховом переулке, рядом совсем, могу показать», — начал степенно излагать Жиган. «В квартире с фотографом лохматым. Докрутился он здесь все. Сказала, буду фотографическое ателье открывать. Следил за ней, что ли? Как можно, барин? Деланно удивился Жиган. Я же ей вещи помогал перевозить. Она мне и полтину дала потом за беспокойство, значит. А за лохматым этим присмотрел маленько. Но без вашего разрешения трогать его не стал. Тем более он помогает в лаборатории. Разузнай про ее любовника. Долги, внебрачные дети, что угодно. Может, красного петуха ему в ателье закинуть? Ни в коем случае. Мы чтим уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Уясни себе навсегда. Тут я вспомнил про англичан, тяжело вздохнул. Ну, почти чтим. Ага, понял. Жиган почесался в шевелюре, и весь новый шарм мигом спал. Передо мной был тот же самый здоровяк-поджигатель, только немного пообтесавшийся. Людей в охрану нанял? Пока удалось троих. Двух унтеров-отставников и одного бывшего городового. Тубина. Вот насчет него у меня подозрение. Какое? Не засланный ли он к нам? Кем? И тут я вспомнил разговор с Зубатовым. Мол, без внимания нас не оставят, любая скорая помощь — кладезь оперативной информации по городу. Мы первые видим подозрительные раны, криминальные трупы, опрашиваем родственников и соседей. Надо на врачебной конференции еще раз накрутить докторов, чтобы сразу отчитывались по всем странным случаям. Форму, что ли, какую официальную завести? Ну, властями. Ходит, все вынюхивает. Я уже хотел его прогнать. Ни в коем случае. Это почему же? Лучше известный шпик, чем неизвестный. Наоборот, повысь его до своего товарища, пусть будет рядом. Ну и задачки вы ставите, Евгений Александрович. Отправишь его со мной в Питер, присмотрюсь к нему тоже. Только собрался к чиновному люду, ведь это была основная причина моего приезда, и снова здорово. Начальник лаборатории, примыкающих к ним помещений, пожаловал господин Антонов. «Вот, смотрите, получилось!» — закричал он с порога, размахивая какой-то пробиркой, к счастью, закрытой. «Проходи, Слава, рассказывай, что тут у тебя». Попытался я сбить митинговый настрой спокойным тоном. «Получили препарат с нужными свойствами, Евгений Александрович. Вот, смотрите, на кроликах работает отлично». Ничего выдающегося в пробирке я не увидел. Желтовато-серой субстанции не очень много, примерно как в американской инструкции. Но я так и не дождался неизбежного добавления о незначительных препятствиях и вынужден был подстегнуть рассказ. «Нестабильное вещество», — вздохнул Слава. «Держится сутки, а после все. И методика для промышленного производства...» «Ты сначала получи лекарство, про заводы с фабриками потом думать будем. Ты писал Романовскому о трудностях?» «Нет». «А я тебе с ним зачем знакомил? Я говорил, что Дмитрий Леонидович теперь с нами работает». «Просто я думал, что лавр делить ни с кем не хочется. Слава, получим задуманное, хватит на всех. На результат работаем. Ордена потом раздавать будем. Тебе обещаю, самый большой». Я задумался. Испытать хочется, но как? Фигачить пенициллин на весь курс лечения в непрерывном режиме? Дозировка там мизерная, буквально единицы. Считали мы по самому первому стандарту. Убитый круг культуры стафилококка диаметром 24 мм есть та самая единица. Остальные я просто не помнил, а этот был записан в золотой лекции. Моровского пригласи, Слава. Вацлав ждать себя не заставил, наверное, рядом совсем был. Больных с гнойными инфекциями нашли аж троих. И всех даже спрашивать разрешения на испытание не надо было. За еду эти люди согласны на все. Два гнойных конъюнктивита и одна флегмона стопы. Насчет последней я был не совсем уверен. Но пусть будет. Посеять культуру из отделяемого, определить возбудителя. Один конъюнктивит, контрольная группа. Дозировку для глаза 5 единиц 6 раз в сутки. Для ноги пусть будет 20. Антонов, сделаешь? Да, кивнул Слава. Ишь... Как понял, что к истории приобщается, так и заикаться вдруг начал. Вацлав Адамович, за вами наблюдение и тщательное протоколирование. С фотографиями. У нас тут специалистов, как выяснилось, даже в избытке. Не удержался я от сарказма. Пригласить стороннего наблюдателя из университета, а лучше нескольких. Нотариуса для заверения лабораторных журналов. Цели поставлены, задачи определены. За работу, товарищи! На товарищах я испалился. Слово вроде общеупотребительное в армии или на должности какой, но всякие смутьяны уже активно пытаются загробастать его себе монопольно. Поляк вылупился на меня, открыв рот. Славка же, наоборот, посмотрел в восторге. На такой бодрой ноте я вышел из кабинета и даже начал насвистывать песенку про полет на Луну. Правда, секунды через три я сбился и замолчал. Но Должикова поразить успел. «Кстати, Егор Андреевич, подготовьте к моему возвращению два приказа», — дал я ценное указание. Вот профессионал. Ни на секунду удивления не показал. Записал, кивнул и дальше работать начал. Во дворе стоял Ли и разговаривал о чем-то с Чириковым. Мне даже немного стыдно стало. Со всеми этими приключениями я довольно основательно забросил занятия. Пятигорский так и вовсе ни разу даже зарядку не делал. Естественно, тут же дал себе обещание перестать волынить и теперь заниматься рукомашеством и ногодрыжеством регулярно. Вот только в Питере дела завершу и сразу, прямо на следующий день. Если более реалистично, то через день, но точно не позже. А не попросить ли у моего учителя повторный сеанс связи с космосом? Может, удастся вспомнить формулу изониазида, которым не один десяток лет лечили туберкулез и травили собак. Она простая вроде. Удалось бы заодно и проблему с цесаревичем задвинуть подальше. Да и с доктором Чеховым тоже. И еще миллионами больных. Я бы ее даже кому-нибудь втихаря отдал бесплатно, чтобы не светиться. Естественно, вот так с размаху я просьбу высказывать не стал. Попросил Чирику распорядиться, чтобы притащили самовар в беседку, и мы с учителем минут 20 попивали чаек. Сугубо русской традиции, с участием кускового сахара и сушек, и общались о видах на урожай и отвратной московской погоде. К счастью, до потерянного молодого поколения испортившихся дворников не дошли. Ли перевернул свою чашку, обозначив конец приема пищи. Я приступил к изложению просьбы. «Нет», — наложил устную резолюцию китаец. «Даже в прошлый раз это было очень опасно, я провел ритуал только из-за того, что видел, как важны для тебя эти знания». Повторим, да еще и через такое короткое время, и твое сознание может остаться там навсегда. «Не, такой хоккей нам не нужен. Провести вечность на лекции по фарме?» Билл Мюррей нервно курит в сторонке, у него в распоряжении целый город был. «Жаль, конечно, но нечего губы раскатывать. Посадим вместе 1000 обезьян, научим их микробиологии, биохимии и прочим мозгодробительным вещам, и пусть работают на результат». Все равно наука, кроме метода последовательного перебора, еще ничего толкового не придумала. Только нудная ежедневная рутина приведет к эпохальному открытию. Так что я расстался с Ли, сел в экипаж и поехал, наконец, к чинушам. Думаю, даже эти сволочи не смогут сегодня испортить мое настроение. Оказалось, что Моровскому казалось. Никаких препон никто чинить нам не собирался. Нужна была только моя подпись на некоторых документах от русского медика. Процесс передачи городу активов – дело не быстрое. Пока найдут денежку, да примут все на баланс, определят финансирование, а потом еще и выделят, времени пройдет более чем достаточно. Хоть бы к началу следующего года успели. И назад. Сегодня уже в Питер точно не успеваю, спешить некуда. Можно и приятным заняться. И для себя, и для окружающих. Вот, по дороге, кстати, и винная лавка, и кондитерская рядышком, дверь в дверь. Сейчас мигом доставочку организуем. Есть что праздновать. Во дворе скорой я из экипажа почти выпрыгнул и быстрым шагом отправился в кабинет. Навстречу попалась Вика. Поджидал, что ли? Слишком уж кстати выскочил из двери, чуть не сбил. «Послушай, мне надо...» «Потом все, Виктория Августовна. Некогда сейчас. Кстати, Антонова, Моровского ко мне срочно. Весь персонал лаборатории, который можно без вреда для процесса освободить, через 20 минут в конференц-зале. А я? Тоже с Моровским заходи. Давай, давай, быстренько». Девицу Таль мне точно удалось удивить. Помчалась, ни слова не сказав. Что она сейчас думает, бегая по лестнице, даже представить не могу. Или она думала, я тут начну изображать рыцаря печального образа? Как бы не так. У нас тут праздник со спонтанной пьянкой намечается. Не до сантиментов. Пока вызванные сотрудники добирались до моего кабинета, я Должикову парочку ценных указаний дал. Чтобы, если некрасиво получилось, то хоть попытка была. Глядя на его деятельность, подумал, что надо бы его с собой в Питер забрать. Таких спецов беречь надо. И хоть скорую я люблю, но свой комфорт мне дороже. Ладно, потом поговорим. Вдруг он сам не захочет. Первым примчался Слава. «Вызывали?» — выдохнул он, тяжело дыша. Запыхался, лицо красное, пот на лбу выступил. Молодой еще, а уже пара этажей препятствий. Бегать надо, не пироги с мясом трескать. После студенческой полуголодной жизни никак наесться не может. Вот окрутит его лаборантка, а не обладательница необъятного тыла, так и будут кататься два колобка. «Давай, садись, ждем остальных», — сказал я и продолжил изучать те самые приказы, что подготовил секретарь. Вика пришла вместе с графом. Что ж, начнем. «Вацлав Адамович», — произнес я строгим официальным голосом, — «ознакомьтесь, пожалуйста, с приказом и поставьте подпись». Тут я достал из черного кожаного бювара лист бумаги и подвинул Моровскому. Тот взял и начал читать. «Что это?» — спросил он через несколько секунд. «Как это освободить от должности старшего врача? За что? Ведь мы, Евгений Александрович, я же всю душу!» Ого, побледнел, как бы в обморок от переживаний не хлопнулся. Во как близко к сердцу принимает мужик. От расстройства мозг выключился, он даже не подумал, с какой радости тут в кабинете еще куча народу сидит. «Подписывайте, эмоции потом», — подпустил я металла в голос. «Еще немного, и у графа зубы раскрошатся. Ничего, пусть потерпит. Даже не думал, что у меня старший врач такие эмоции проявлять будет». Моровский взял ручку и аккуратно вывел под моим автографом «ознакомлен», подкрепив это дело кривоватой подписью. «И еще один приказ заодно». Я медленно достал из бювара второй лист, посмотрел еще раз, затягивая время, и пододвинул Вацлаву. Тот взял его, будто боялся испачкаться. «Ненавижу!» — через несколько секунд завопил Моровский, вскакивая на ноги. Но почему-то полез обниматься, сначала со мной, потом и с остальными присутствующими. Когда он загробастал обеими руками Вику, бурно целуя ее в щеки, то я порадовался еще раз. Жаль, что фотограф не я. Такое изумление у нее на лице никогда до этого не видел. «Господа, дама, позвольте вам представить нового главного врача нашей скорой помощи», — показал я на ошалевшего графа. «Вацлав Адамович Моровский, прошу любить и жаловать. Егор Андреевич, давайте». Так я шампанское не уважаю. Пузырьки в нос лезут, отрыжка, мочегонный эффект. Даже в новогоднюю ночь обычно старался избежать употребления. Но сегодня такой день. Да и кабинет уже не мой. Если стены кто обольет, не так обидно будет. Ну и пришлось двинуть речь про нового главного и столь же новое лекарство, которое только начинаем испытывать, но за ним большое будущее и всякое такое. Постарался коротко, чтобы игристое в бокалах не успело согреться.